Дорогие братья и сестры, я просто счастлива, что в моем сердце живет Христос, и что именно благодаря этому я нахожусь здесь, и благодаря этому я могу общаться с вами, потому что я думаю, что если бы не было нашего великого Господа, если бы Он не призвал меня, я бы здесь никогда не стояла, и вообще, может быть, мы с вами бы никогда не встретились. И тот путь, которым меня вел Господь, он действительно сейчас, оглядываясь уже назад, понимаешь, насколько мудр Бог и как Он воспитывает своих детей. Ну, немножечко я расскажу об этом. Я думаю, что если начало, вернее, Бог, наверное, мы знаем, что Он каждого из нас знает путь наш еще до нашего рождения. И Он знал мою жизнь, какая она будет. И я думаю, для меня сознательный отсчет начался с того, когда я училась еще в 7 классе. И все, кто учился, вы знаете, что в 7 классе, в то время и сейчас, наверное, еще проходит рассказ Льва Николаевича Толстого «После бала». У меня была замечательная учительница по литературе, и она нам рассказывала о Толстом. И она сказала такие слова: «Человек, который не читал «Войну и мир», не может считать себя образованным человеком». А я в то время очень хотела быть образованным и культурным человеком. И я ужаснулась, думаю, ну надо же, дожила до такого возраста и до сих пор не читала «Войну и мир». Я такая необразованная. Я так побежала быстро в библиотеку, взяла «Войну и мир», там 4 тома, и стала читать. Ну, вы сами понимаете, что может ребенок в 13-14 лет понять там. И я, безусловно, следила за сюжетной линией больше, нежели за размышлениями о Толстом, о героях «Войны и мира». И вот я дошла до сцены гибели Пети Ростова. Если вы помните, Петя Ростов был совершенно замечательный мальчик, ему было 16 лет, он был любимец всей семьи, и он ушел на войну. И шальная пуля оборвала его жизнь. И меня настолько потрясла смерть Пети Ростова, я совершенно безутешно рыдала, спрятавшись, чтобы не видели родители моих слез. У меня появился вопрос: как так может быть? Человек в расцвете лет, любимец, вообще добрый мальчик, и вдруг вот так, глупо, может быть, случайно оборвалась его жизнь? Этот вопрос застрял в моей голове. Почему так происходит в мире? Почему в мире есть смерть? Почему в мире есть зло? И с того времени я начала искать ответ на этот вопрос. Не просто искать, но мне хотелось искоренить это зло. И я думаю, вот в жизни ведь тоже очень много людей. И прежде всего злые люди – это разные преступники. Я думаю, я буду юристом, вернее, буду следователем, буду искать этих преступников, ловить их и исправлять, наставлять путь истины. Я в своем воображении рисовала, как я буду делать это. Вот, размышляя, у меня возник следующий вопрос. А почему, собственно, такие люди становятся злыми? Откуда в них зло берется? И, разумеется, учась в школе, я не могла найти ответ на этот вопрос. Но я очень хотела понять, почему человек становится злым. Я решила, что ответ на этот вопрос мне даст психология. В то время, когда я училась в школе, о психологах почти никто не слышал, их и не было вокруг. Я не знаю, как мне пришла эта мысль, но я захотела изучать психологию. И я поступила после окончания школы в Московский университет на факультет психологии. И я училась там 5 лет, и я искала ответ на этот вопрос. Я в своих поисках пришла к тому, что я должна заняться детской психологией. И я изучала развитие ребенка с самого рождения, ходила в дом ребенка и изучала этих деток, чтобы понять, откуда же зло берется. А там дети ведь в основном были брошенные. Их родители, мамы подбрасывали в аэропорту, в таких людных местах. Это дети, которые никому не были нужны. Но это детки, в них я не видела зла. Я решила, что надо дальше поискать, может, в дошкольном возрасте найду. В общем, я его искала, причины этого зла, никак не могла найти. И здесь еще на одно важное такое событие. Когда я поступила в университет, в первые же месяцы моей учебы в университете со мной что-то произошло. Я была очень таким эмоциональным ребенком, я живо откликалась на добро и зло, на красоту, а здесь как будто корова языком слезнула. У меня никаких эмоций. Я вообще перестала быть способной что-либо чувствовать. Я была как машина. Надо встать, надо идти, надо делать. Но у меня никаких желаний, никаких эмоций. Я была потрясена. Я стала искать уже зло не в других людях, а в самой себе. Почему это со мной произошло? Я все время вспоминала действительно вот эту непосредственность детства. И мне хотелось вернуться туда, и я никак не могла. И это продолжалось лет 10. Я искала ответы везде, где только можно. Того же Льва Николаевича Толстого «Войну и мир» и «Анну Каренину» я прочитала уже второй раз, потому что все его герои мучились тем же самым. Они не знали, для чего они живут. Это был самый главный вопрос, который меня мучил. И вот лет 10 таких мучений. Внешне все благополучно. Я закончила университет, аспирантуру, защитила диссертацию. У меня муж, у меня ребенок. Я работаю в институте преподавателем. Ну, кажется, что еще, да? А внутри пустота и мрак, и отчаяние. И в этих поисках я наткнулась на одну небольшую книгу. Это был тогда известный публицист Евгений Богат, он часто в литературной газете писал свои статьи, и он написал книжечку «Что движет солнце и светило». Это книга о любви великих людей, прошлых времен и нашего времени. И, знакомясь с судьбой одного из этих героев и историей его любви, я вдруг открыла там такую фразу. Герой сказал, что любовь – это стремление к гармонии в человеческих отношениях. И вы знаете, меня как будто осенило. Вот ради чего надо жить. Ради любви, которая проявляется в гармонии человеческих отношений. И удивительно, ко мне как бы опять вернулась жизнь. И я начала строить эти гармоничные отношения. Я стремилась по-доброму относиться ко всем людям. Стремилась делать для них добро. Не отвечать злом на зло и так далее. И как это ни удивительно, чем больше я старалась это делать, тем сложнее у меня были отношения с окружающими людьми. Да, это я уже потом поняла, когда пришла к Богу, что своими усилиями мы никогда не сможем такие отношения построить. Но это было. И я благодарна Богу за это тяжелое для меня время, потому что благодаря этим сложным отношениям я очень многое изменила в себе. Я научилась прощать людей, которые сделали мне зло, принесли неприятности. Я освободилась от зависти. Я думаю, что каждый человек страдал этим, если он живет без Бога. Да иногда и с Богом у кого-то, может быть, есть. Господь меня в одно мгновение освободил, когда я поняла, что в основе моих переживаний лежит зависть. Это вообще удивительная история. Вы знаете, моментального освобождения. Я ехала тогда в автобусе и размышляла о том, почему же я к своей коллеге испытываю вот такие негативные чувства. Я никак не могла понять. У нас все время было какое-то соперничество с ней. Явно. И размышляя, я вдруг для себя открыла, да я же завидую. И вы знаете, я так ужаснулась, как? Я завидую. Это, мне казалось это таким ужасным. И я настолько возненавидела даже себя за это. Я так захотела страстно избавиться от этого. И вот автобус въезжал на мост, я поняла, что я завидую, я очень хочу избавиться. Съезжала с моста, я уже другим человеком. Бог освободил меня от этого и дал такую неописуемую радость. Это вообще удивительное состояние, я думаю... Кто знает вот это, и все вы, наверное, здесь присутствующие знаете, это момент освобождения от греха, это сердце ликует. И я так постепенно очищалась, и вокруг меня никого не было верующих. Я не знала ни церкви, ни Библии. Господь работал так со мной и дошел, наверное, до самого основного греха. И я помню, какие это были мучения. Я думала, как же я буду жить с тем, что уже поправить никак нельзя. Я так поступила. Я была в полнейшем отчаянии. Я думаю, я прожила еще полжизни. Как я буду жить оставшуюся часть жизни с тем, что изменить нельзя? Это было страшно просто. Это было отчаяние. И вы знаете, когда я уже была, наверное, в самом углу, в тупике, и абсолютно не видела выхода, и тут Господь говорит мне: «Я же простил тебя». Я же не знала тогда даже, что это Бог, да, но это действительно глаз свыше. И у меня моментально уходит это состояние, и я опять ликую. Я свободна. Для меня это было просто фантастика. И с того момента, наверное, с того момента, мне страшно захотелось в церковь. Знаете, это удивительно. Хочу в церковь. Ну, где я начала искать церковь? Да? Конечно, ту церковь, которая на глазах. Я зашла в один храм, постояла, искала в себе что-то. Ну, как это так, да, с Богом жить? Ну, вроде чувства какие-то появились. Мне такое ощущение было, что я их даже сама где-то искусственно вызвала. Ну, и ушла. Нет, что-то не то. В другой храм зашла, постояла, думаю, может, здесь лучше, опять не то. Думаю, ну, наверное, это немножко не те храмы, надо мне поискать где-нибудь в деревне маленькую церковку, такого священника, который истинно верующий, видно по его жизни, по делам. Вот. Я нашла такую церковь, действительно, батюшка мне там очень понравился, он действительно... искренне верующий человек, подвижник. Я думаю, я буду туда ездить, в эту церковь, в деревню. И удивительно, как только я соберусь в эту церковь, так мне что-нибудь помешает. Ну вот не пускают меня в эту церковь. А время как раз было поста великого. А я второй год постилась, но для меня пост – это не просто отказ от пищи, это действительно было удивительное время духовного очищения, общения с Богом. И вот во время поста я разговаривала со своей бывшей студенткой. Я не знала, что она верующая. Я говорила о посте, вот, о своем состоянии. И вот вчера на женской конференции я рассказывала о том, что у меня с сыном тут, чувствовала, что у него внутренние проблемы. И она говорит: ну вот приходите, у нас есть такая компания молодых людей, очень хорошие ребята, спортом занимаются. Я говорю: ну, я своего ребенка приведу. А она говорит: а вы сначала сами придите, посмотрите. Я пришла с ней вместе в маленький домик, потому что церкви у нас здания не было. Был маленький частный дом, там собрались человек 20. Молодые люди от 20 до 20, где-то 7-8. И, честно говоря, я даже не поняла, что это церковь. Ну, думаю, собирается молодежь, там песни поют, о Боге говорят. Но мне настолько это понравилось, я как будто пришла в свой дом. И я там осталась. Я нашла свое место, и сердце мое успокоилось. И я уже больше ничего не искала. Я осталась в этой церкви. Господь, в общем-то, 2 года меня вел. Я 2 года искала, в какую церковь мне пойти. И вот таким чудесным образом, во время действительно поста, вот этого очищения духовного прежде всего, Господь меня привел в церковь. И это было в апреле 97 года, а летом я приняла крещение. И я могу сказать, что я чувствовала себя вот как младенец, действительно, который только что родился. Это удивительное время, когда ты входишь вот на пороге действительно Царства Божьего, и ты понимаешь, насколько велик и совершенен Господь. И познавать Его... И преображаться в образ Божий – это удивительная жизнь. Я понимаю, что жизнь верующего, я это почувствовала за эти 5 лет, это не путь, усыпанный розами. Иногда думается, что человек, если пришел к Богу, то дальше его жизнь уже без проблем. Нет, я думаю, что проблем еще больше, потому что Господь говорил, что «меня гнали, и вас будут гнать». И тот факт, что я, в общем-то, работаю в университете, и уже теперь не только кандидат, но и доктор наук, и профессор, вдруг уверовала в Бога, Для всех это было совершенно непонятно, и каждый объяснял своим, по мере своей испорченности, приписывая всякие корыстные мотивы. Но кто-то говорил: нет, здесь действительно Бог. И поэтому, когда я где-то просто скажу немножко даже о слово «Бог», это воспринимается как религиозная пропаганда. Я в черных списках, да, университетских, потому что я занимаюсь религиозной пропагандой. Но для меня это просто счастье жить с Богом. И удивительное дело за эти 5 лет, как Он меня изменял. И сейчас Бог продолжает со мной работать. Благодаря Ему мой муж тоже пришел к Богу, он тоже преподает в университете. И в 99-м году он тоже принял крещение. И для меня это такое счастье. И сейчас я просто, мы вместе молимся, чтобы 2 наших сына тоже познали Бога. Я знаю, что это трудный путь принятия Бога, но Господь мне сказал, что Он держит моих детей в Своей руке. И я вижу, как Он ведет их. И им будет трудно, потому что мы, родители, долго жили без Бога, и мы заложили в них то, что является препятствием для Бога. Но я знаю, что если один человек в семье пришел к Богу, то Господь освящает всю семью. И я верю в это настолько сильно, действительно, потому что мне это сказал сам Господь. И я хочу пожелать вам, чтобы ваша жизнь с Богом, так же, как и моя, хотя она бывает трудна, но чтобы она давала действительно радость, радость преображения в образ Господень. И для меня очень важны слова Псалма в 16-м. И я каждое утро говорю себе: пробуждаясь, буду насыщаться образом Твоим и преображаться в образ Твой. И наша задача здесь, на земле, для чего нас Бог здесь оставил? Не только для того, чтобы мы становились все больше похожи на Него, но для того, чтобы мы, преображаясь в образ Божий, все больше светили, представляли людям Его славу, чтобы через нас люди познавали, насколько совершенен и мудр наш Господь. Аминь. Один я на дорогу, впереди кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звездою говорит, и звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля. Уж не жду от жизни ничего я. И не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободу и покоя. Я б хотел забыться и заснуть. Я б хотел забыться и заснуть. Выхожу один я на дорогу, позади кремнистый путь блестит, а вдруг